Второе. Камень вынес мальчика на руках, и Гурин заглянул ребенку в лицо. Мальчик по-прежнему напоминал накачанного наркотическими травами. Всю ночь он провел в беспробудном сне. Сейчас он открывал глаза, закрывал их, что-то бормотал и проваливался в беспамятство. Гурин беспокоился, что мальчик серьезно болен. Комендантский лекарь, осмотревший ребенка, ничего определенного не сказал. Заявил только, что мальчик слишком обессилен. Гурин, разозлившись, криками выгнал лекаря. «Они должны доставить Флеку мальчика живым. Казалось разумнее обождать, снова и снова осматривать ребенка во избежание ухудшения его состояния. Однако Гурин опасался, что слухи, начавшие распространяться по городу, не приведут ни к чему хорошему. Антония — крупный город. Возле него наверняка промышляет какая-нибудь банда. Кто знает, не позарятся ли они на то, что так необходимо правителю. Гвардейцев всего четверо. И хотя с собой можно взять десяток воинов коменданта, Гурин предпочел выиграть в скорости передвижения, нежели полагаться, что они окажутся сильнее в потенциальной схватке. Мальчик действительно представляет собой ценнейший дар, в результате чего возникает вероятность, что ублюдки из одной шайки по такому случаю соединятся на время с другой. Это произойдет, если Гурин со своими людьми просидит в Антонии день-другой, ожидая неизвестно чего. Кроме того, уже послан гонец к Флеку. Его послали еще вчера засветло. Ответное послание Гурин и его люди должны получить в Лакасли, городе к северу от Антонии, через который лежит их путь к столице. «Куда его?» — спросил подошедший Булох. «Камень возьмет его с собой в седло». Гурин посмотрел на гвардейца, державшего мальчика в руках. «Только не урони его. С ним не должно ничего случиться. Когда устанешь, передашь его шраму». Камень кивнул, и гвардейцы потянулись к выходу. Гурин остановился, как будто вспомнив о чем-то. Жестом приказал Булоху идти к лошадям. Сам же повернулся к коменданту. Комендант Антонии был прямой противоположностью коменданту Анохры. Подтянутый, высокий. В нем чувствовалась воля. Неудивительно, что именно он являлся комендантом одного из крупнейших городов всех заселенных земель, а не та туша, попахивающая потом, что так разозлила Гурина в Анохре. Комендант Антоний был предан правителю, он являлся его личным знакомым, и, возможно, поэтому Гурин воздержался от резких реплик в его адрес, когда по прибытии в город оказалось, что мальчик был у коменданта под носом. К счастью, все обошлось, и благодаря помощи коменданта гвардейцы наконец нашли мальчишку. «Так что там у вас стряслось?» — спросил Гурин. Ночью он позволил поспать не только себе, но и своим людям. Мальчика охраняли воины коменданта. После полуночи его разбудил какой-то шум, но так как ничего серьезного не происходило, Гурин опять провалился в сон. Сейчас он с запозданием вспомнил, что так и не узнал суть случившегося. Комендант пожал плечами. В дом проникла летучая мышь. Один из охранников перепугался и едва не поднял всеобщую тревогу. В темноте он не сразу рассмотрел, с чем имеет дело. «Да? Летучая мышь залетела в дом?» «Да, хотя окна на ночь закрываются. Пришлось снова открывать окна, чтобы выгнать тварь». «Понятно». Гурин покачал головой, тут же забывая о ночном происшествии. Его мысли уже были направлены на Лакаслию, на дорогу к этому городу.